И здесь уже надо просто глядеть, что это, эпилепсия или это одержимость, то, что мы сегодня понимаем, ну, не свободный человек. Хотя и та, и другая болезнь имеет корень духовный. Вот, допустим, дух немы и глухи. Выйди из этого человека. Вы помните? То есть вот этот дух, который жил во плоти, он парализовал органы слуха и речи. Все остальное у него было нормально. Но это была не физическая болезнь. Это было не повреждение, допустим, слухового аппарата. Это было не повреждение физических голосовых связок, допустим. Это сделал дух. В других случаях, допустим, после удара, может барабанные перепонки лопнуть, тоже будет глухой. Или повреждены органы речи, тоже не будет говорить. Но это будет уже не духовное происхождение, а физического, телесного. Поэтому в этих случаях просто надо конкретно разбираться с каждым случаем. Но я имею в виду эпилепсию. Эпилепсию. Я, допустим, знал несколько человек, которые страдали эпилепсией и были крещены Духом Святым. Потому что этот дух живет во плоти, а не в духе. Что не может быть, если человек внутри одержимый? Тогда ни о каком крещении Духом Святым не может быть даже и речи. Никакого разговора нельзя вести каких-то действий, даров Духа Святого с таким человеком. Дело в том, что таких людей дьявол часто обманывает. Он говорит сначала от имени Бога, а потом от своего имени. А человек думает, когда что говорил Бог, а когда говорил дьявол. А говорил в том случае, и в том другом случае он говорил. Мне трудно сказать, я не медик. Я просто знаю, как он действует, механизм. Что он временно эти сосуды сжимает, или они постоянно сжаты. Вы знаете, что никогда, вот сестра вон сидит, она может сказать вам по этому поводу. Она медик, а я могу сказать только с духовной стороны, как происходит. А уже как оно видно, допустим, на снимках? Не приходилось видеть и не интересовался даже. Вот. Хотя я, допустим, знаю из практики, вот такие люди больные эпилепсией, но они крещены Духом Святым. Хотя это, ну, для посторонних это очень странно выглядит. И трудно воспринимать, но это в самом деле так. Потому что он живет не в духе или не в сердце, мы говорим. Потому что дух – это и есть сердце, по сути дела. Хотя здесь, если дух рассматривать часть разом, тоже можно разложить немножко более подробно. Вот. Но, тем не менее, мы делим плоть в теле нашем и в духе нашем. Это не одно и то же. Хотя, может быть, эти болезни духовной природы и физической. А, конечно, которых возят по этим больницам. Конечно, какой меры, допустим, это уже другой вопрос. А в самом деле это... Когда-то я помню одного брата, его были... Тогда же был такой метод, когда братьев, чтобы их воспитать, сажали в психушки, как душевно больных. То он рассказывал... Ходил, подходил к этим одержимым и спрашивал, как твое имя? Да практически там все не свободные люди. Как твое? Говорит, базар. А там, говорит, явно слышно, когда много разговаривают внутри. Другой так, другой иначе. К одному подошел, как твое имя? Говорит, а ты кто такой, чтобы я тебе свое имя называл? То есть он нарвался на такого, который по силе гораздо выше, чем я. А ты, говорит, кто такой, чтобы я тебе имя свое называл? Поэтому... Действительно, психически ненормальные люди – это люди одержимые. Если он уже не контролирует свой рассудок, допустим, приходят времена, когда он буквально водим ими, то уже даже и думать нечего о чем-то другом. Есть, допустим, бывают через плоть навязчивые мысли. Вот идут потоком эти мысли, разрушают человека. Это не всегда говорит, что он одержим. Что он находится под сильным влиянием, да, но то не всегда означает, что это уже одержимый человек. Вы поняли вот эту разницу? Вот если как бы мыслями забивает, мысли мрачные, мысли разбивающие мысли, это еще не значит, что это одержимый человек. Но когда он начинает терять сознание, не может себя контролировать, то даже и думать не надо о том, что это не одержимый, это одержимый человек. И при том одержимый в большой степени. Потому что я вот из своей практики знаю, что покуда не молились, никогда не было проявления, чтобы она, допустим, потеряла сознание или что-то. Он жил, вортяра добывает, то есть я род, или я кровный, они называют. То есть он передался по наследству, и только кричать начал, когда стали молиться. Для нее самой было удивительно, она никогда не думала, что это так. Но он жил в духе у нее. Это не просто во плоти. Во плоти такого не бывает. Оно видно, вот эти проявления, но разум никогда не бывает помраченный и связанный. А когда вот человек не контролирует себя, это однозначно одержимый человек. За него нужна особая молитва и подход особый. Есть еще вопросы? Если нет, пойдем дальше. Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Здесь есть еще один такой нюанс, одна тонкость. Почему Бог не называет времена и сроки? Потому что в некоторых пределах есть определенная четкость и порядок. Оно не раздвинется, вот эти пределы. Но, допустим, в пределах этих, эти времена могут изменяться. В зависимости от того, как церковь себя ведет. Успевает она делать свою работу или не успевает. Готова она переступить какой-то рубеж, перейти на другой или не готова. И тогда есть изменения. От одного времени отнимается, другому добавляется. Вот почему эти времена и сроки называть очень неблагодарное и скользкое дело. Но в некоторых пределах, как окончательно пришествие Христа, мы часто говорим, что вот давайте будем молиться, Христос скорее придет. Не будем молиться, дольше не придет. Ну, знаете, детский лепет. Вот эти пределы никогда не сдвинутся. Говорит, он назначил день, помните? А то же задремали и уснули, но время такое пришло. А в этих пределах может меняться. Вы помните, будут порабощения израильтяне лет 400 в Египте, а пробыли сколько? Потому что они были не готовы выходить. И Бог поглядел, что они уже смирились, месят эту глину, делают кирпичи, строят города для запасов и считают, что это их удел. И Бог для того, чтобы их вывести, должен был взять Моисея, приготовить и после вывести. И то с большим трудом вывел, вы помните. Они не очень-то хотели. Сразу, когда сказали, будете выходить, думали, что надо, что им будут там ковровые дорожки перед ним, то они пошли. Когда увидели трудность, сказали, что вы с нами сделали, нам хуже стало, и все. И, по сути дела, отказались выходить. И если бы не Бог, если бы Моисей не был готов к этому, то они так и остались бы в Египте. Потом вот в этих пределах могут быть отклонения. Тогда от одного времени отнимается, к другому добавляется и так далее. И вот одно из таких мест в Библии записано, когда Иисус Навин сражался при Гаваоне, помните, он остановил солнце. То есть этот день не должен был быть таким длинным, но он был. Значит, откуда-то забрал, куда-то прибавил. И когда мне рассказали откровение, я еще помню, это, кажется, сестра Соня Лобановская рассказывала, вот, когда, говорит, было такое видение, когда Иисус стоял у луны, умолял Отца и говорил, «Отче, времена язычники уже прошли, но мой народ не готов, дай им время». И Отец, глядя на Сына, отпустил время. Вот почему богословы предсказывали, что конец времени благодати, но он так и не пришел. Может, даже у них хватило разума и посчитать, но они не учли, что Бог, в зависимости от того, в каком положении находится церковь, может менять что-то. Это в его правах. И я когда стал спрашивать, Господи, ну, я не могу этому поверить, ты мне скажи, где это написано? И тут же открываю место, стоит солнце над Гаваном, Лондон, на Ялонской. А это два времени, время Моисея, это время закона, время Иисуса Навина, это время благодати, помните? И закон передал дело благодати, как и Моисей передал дело Иисусу Навину. Помните, там об Иордане написано, где крестил Иоанн в Еноне, близ Салима было много воды. И там написано, Иордан выступает из берегов. Это прообразы все. И поэтому как раз во время Иисуса Навина они воевали, не смогли одержать победы, наступал вечер, и Бог продлил время. Но это продлилось в пределах пришествия Христова. Дальше не раздвинется. А в этих пределах, да, могут быть отклонения. Потому что Бог знает, что делать и когда добавлять, и когда отнимать что. Но, говорит, допустим, в другое время ради избранных сократятся те дни. Опять-таки, сократятся те дни, значит, уже не будет первое предназначенное время, а короче, оно к чему-то же будет прилеплено, к какому-то другому времени. Поэтому здесь много вопросов. И когда говорят, ты говоришь, с одной стороны, то мне такие вопросы задавали, говоришь, что нельзя сосчитать время пришествия Христа, а с другой стороны, говоришь, когда воцарится Антихрист, будет 3,5 года, уже можно посчитать. Я говорю, ничего не посчитаете, потому что не знаем, на сколько дней сократится. А потому что не написано. Поэтому как бы мы ни крутились, то все-таки мы не сможем точно посчитать. Это не под силу нам. Да Христос и не сказал нам это делать. Он сказал нам, что делать надо. Готовиться. И наблюдать, потому что наши наблюдения, они приводят в некую готовность нашего внутреннего человека. Потому что видим, что все то, о чем написано, оно уже в жизни видно, значит, близко. Говорит, когда все начнет это сбываться, то поднимите голову вашу, что? Приближается избавление ваше. Иисус не говорил, что вы ни на что не обращайте внимания, это вам не надо, Он не говорил никогда так. Он просто останавливал людей, которые очень хотели все конкретизировать. Вот дай им года, дай им месяцы, и так. Он сказал, это не ваше дело. В общем, будете знать, но эти строки от вас не зависят. Поэтому это Отец положил в своем плане. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудеи, и Самарии, и даже до края земли. Первое, на что я обращу внимание, где эта сила должна проявляться? Первых, в Иерусалиме, то есть один народа Божия. А потом она уже, если она переливается через край, говорит, в Самарии, и дальше до края земли. А формируется личность, исполняется Духом Святым, это место в церкви, где мы собираемся. Но распространяется работа уже дальше впоследствии. Примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Я просто на этом тоже останавливаюсь, потому что есть некоторое мнение, что, значит, получили Дух Святой, когда Иисус дунул, а в день Пятидесятницы получили силу. Такого не может быть. Как можно получить силу Духа Святого, а Духа Святого не получить? Ну, вы представляете, как можно получить силу Духа Святого, а не получить силы? Или самого Духа Святого? Он, приходит Дух Святой, он приносит свою силу. Но если его нет, откуда возьмется сила? Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух, потому что Дух Святой и есть же сила Божия. Тогда получили Дух Святой, а уже в день 50-й силу для труда получили. Мы получили и то, и другое. И мы тоже, когда получили крещение, тоже получили силу. То, что мы не дали ей проявиться, это другой вопрос. Во время первого же искушения взяли эту силу, растеряли. Вы наблюдаете такую картину. Почти все, кто получал крещение Духом Святым, я имею в виду, о ком в Библии написано. Тут же сразу искушаемы были, чтобы эту силу отнять. Иисус получил Дух Святой после крещения на Иордане и тут же был поведен Духом в пустыню для искушения дьявола. Но он возвратился в силе Духа, он ее не потерял. Многие христиане, которых Бог крестил Духом Святым, они тут же потеряли эту силу. То есть, что значит потеряли силу? Просто при каком-то своем падении или отпадении Они просто настолько огорчились, стеснили Дух Святой, он не может проявляться в них. Он огорчен, угашен. И это проблема. И вот это основная причина, почему есть бессилие. Дух Святой никогда не будет проявлять свою силу, если мы живем не по слову. Он просто огорчается. И вы наблюдаете за собой. Конечно, ни я, ни вы, ни Дух Святой. Это когда-то в одной церкви, я немножко для разрядки, уже договорились, ну давайте будем молиться, и чтобы пусть действует Дух Святой. Вот, значит, помолились, но никто не встает. Один басит, ты в кузьпину другого, иди. Он сидит. Раз. Коля, иди. Он говорит, ты что, Дух Святой, что ли? Ты что, говорит, Дух Святой, что ли? Мы же договаривались, что Дух Святой будет. А ты меня штыркаешь у спину, иди. Ты что, говорит, Дух Святой? Поэтому мы с этой точки зрения не можем встать на уровень Духа Святого. Но все вы наблюдали, когда вы были полны всякой решимости делать что-то, и вас огорчали, вы тут же практически отказывались от этого, правда? Огорченный человек не очень-то будет что-то делать. И готовы были горы свернуть, и сила была. Но когда вас огорчили, то вы почувствовали, и силы-то уже нету, правда? Потому что Дух Святой – это гораздо более нежная личность и ранимая, чем мы себе это представляем. Он огорчается, и он не будет работать. Конечно, если мы просим прощения, восстанавливается все, да. Но это опять-таки, это то, что ни нас не украшивает, ни радости Духу Святому не приносит. Поэтому и написано предупреждение, чтобы не грешили против Духа Святого. Помните, посланники все нам там целый перечень здесь. Вы найдете посланникейцев, не угашайте, не уничижайте и так далее, и так далее. Это все то, чем можно огорчить его. И будем крещены Духом Святым, но он будет плакать внутри нас. Поэтому постарайтесь, если Дух Святой что-то вам предлагает, не отказывайтесь делать эту работу. Или что он вам предложит раз, предложит второй, предложит третий, предложит четвертый, и замолчит. И после будете пытаться выбиться, будет очень трудно. Поэтому легче поддерживать вот такие отношения на регулярной основе повиновении, чем после огорчившей его выбираться с этого болота, я так скажу, этого состояния трудного. Сказавшие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Вот ответ, как придет Христос. Пожалуйста, у кого есть Библии, сами прочитайте. Я еще раз читаю. «И сказали мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Так что, видели его восходящим на небо или не видели? Естественно, он не для всех это показал, потому что показал своим ученикам, но видели, и придет он тоже видимым образом. Вот как видели его восходящим на небо, так будете видеть его и приходящим. А то, что вопрос восхищения во мгновение, естественно, мгновение ока что можно увидеть? Мгновения и нету. Вот уже этого мы не можем видеть не потому, что это будет тайна, потому что невозможно во мгновение ока что-то видеть. Хотя, может быть, мы будем уже в другом измерении времени, может, и увидим, как будем подниматься. Тут тоже такой вопрос. Вы помните, я вам говорил, что во мгновение времени у Бога очень много делается. Вполне возможно, уже что-то будет по-другому высматривать. А в общем-то, если смотреть сегодняшними глазами, во мгновение времени не очень-то много можешь увидеть. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Гелион, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И пришедшие взошли в горницу, где и пребывали Петр и Яков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома Варфоломей, и Матфей, Яков Алфеев, и Симон Зелот, и Иуда, брат Якова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, матерью Иисуса, и с братьями Его. То есть у Иисуса были братья, матерь и братья. И здесь братьями не названы ученики. Потому что, смотрите, здесь и ученики отмечены, и отдельно братья. И никакого намека на то, что были двоюродные. И нигде вы не найдете, что братья Иисуса были двоюродные. Даже намека не найдете. И когда-то пусть соблазнялись о Христе. Помните, что говорили? Мы же его мать знаем, отца знаем, сестер его знаем по имени. То есть Марии после первенца Иисуса были еще дети. О чем сегодня православие утверждает, ну, рассказывает свои предания, что там много-много что они рассказывают вам. Что ее увели в храм, хотя женщину никогда в храм не пускали, вы знаете, по закону Моисеева. Но там, наверное, забыли не закон Моисеева. Ну, вы поняли, о чем я веду речь? Было, провели, в храме годовалось и так далее, и так далее. Это было невозможно во время закона Моисеева. В те дни Петр, став посреди учеников, сказал, но еще на что обращаю внимание, ждали они не просто ждали, они пребывали в молитве и в молениях. Вот это ожидание, которое Бог от нас требует. Когда Он говорит нам «ждите», то мы часто понимаем, сядьте и ждите, сложивши руки. И так можно очень долго ждать и ничего не дождаться. Это ожидание заключается в готовности. А готовность есть молитвенное состояние перед Богом. Открытое сердце. А сердце открыто для Бога тогда, когда мы молимся или когда читаем Писание. Я уже вам говорил, что дверями в наше сердце являются мысли. И когда мы молимся, то наши мысли открыты для Господа. Тогда Он имеет доступ к нашему сердцу. Если мы не молимся, суетой занялись, наше сердце закрыто для Бога. А им пользуется тот хозяин, который эти суетные мысли настроил и вложил. А вы знаете, что такое бывает? Так Библия говорит. Мы будем читать. Анания, зачем ты допустил сатане? Что сделать? Вложить в твое сердце мысль. То есть он знает структуру нашей мысли. И он их вложил так, чтобы поняли его. Вы улавливаете, о чем я говорю? Знаешь, что такое мысль наша? Вот нам еще мне трудно говорить. Но спросите, что такое мысль? Но я не знаю, это очень трудно. Во всяком случае, говорят, что на сегодняшний день вот те, которые эту пластинку разрабатывали, они нашли что-то в мысли, они проявляются в чем? Значит, биотоки разные по силе, разные по частоте, и потому смогли вот эту мысль сформировать. И говорят, не знаю, насколько это верно, что однажды, говорят, морякам, которые эту пластинку ввели, это уже полуроботы, они смогли изобразить пришествие Христа в их разуме. И они смотрели, пали на колени, они хохотали в центре. То есть все-таки мысль наша, это не что-то очень недоступное. Может быть, действительно, но я то говорю, ну, сам рассуждаю, я не говорю, что я скажу, то оно так и есть. По-видимому, это какие-то, ну, наш дух как-то себя проявляет. Есть, говорят, биотоки или токи жизни, биожизнь. И, по-видимому, Бог так устроил, что какая-то частота, какой-то порядок, и эту мысль. А после где-то оно уже в звуке облекается. Ну то я так себе рассуждаю. Но одно ясно, что если бы дьявол не мог проникать в наши мысли, не понимал их, он не смог бы эту мысль создать. Иначе его просто не поняли бы. Вы улавливаете, о чем я говорю? Допустим, представьте себе, вы говорите на русском языке, а я, допустим, француз. Если я вам что-нибудь скажу на французском, вы меня поймете? Я должен сказать, на русском тогда вы меня поймете. А они же скажут, что он говорит? И к чему это все? Пуркаву дормер. Почему вы спите, когда я говорю? Когда я вам объясню, то вы знаете. Вы поняли, о чем я веду речь? Поэтому мысли – это не секрет в духовном мире. Для нас – да, потому что мы скрыты в плоти. А в духовном мире – это не секрет. Поэтому можете их формировать, вмешиваться в них. И вы часто переживаете борьбу на уровне мыслей, конкретную войну. Да, нет, да, нет, да, нет. Не просто на ощупь что-то, а конкретное сопротивление. Конкретное сопротивление. И часто я, когда, допустим, беседую с пророками, говорю, бодрствуйте очень. Это, наверное, будет не ново. Стоит только в речи ему кинуть одно «нет» вместо «да», и все исковеркано. И совсем другой смысл. Поэтому просто надо быть очень внимательным. И прежде всего, это на уровне мыслей. На уровне мыслей. Отсюда все начинается. И самое главное, самый такой сильный замок, когда эти мысли сильно идут, это молитва разумом. Да вы перекрываете этим посторонним мыслям доступ к вашему сердцу. Потому что, когда вы молитесь духом, ваш ум часто может блуждать. И здесь надо бодрствовать. Вы знаете, это некая такая часть, когда она не связана с разумом. Крещенная Духом Святым, вы хорошо знаете, что может быть. Что может быть? А уже когда разум идет молитва, и я это говорю на тот случай, когда начинает забивать сильно мысли. И я еще повторю, что перестаньте обращать на них внимание, на эти мысли. До тех пор, покуда вы будете думать, что эта мысль из вашего сердца, дьявол будет бить по тому больному месту. Если вы поймете, что эта мысль не из вашего сердца исходит. Это лукавый принес. Он перестанет это делать. Я повторяю то, что говорил в прошлый раз, кажется. Это очень важное знание на сегодняшний день. Я помню когда-то, почему я это сам пережил. Когда пришло время, когда пошли разные нецензурщины, в мысли полезли. И думаю, ну что-то такое интересное. Когда неверующий был, такого не было. И пришли молиться, вот, хотел сказать, здесь еще дома не было, это было на грунтовой. Зашли в подвал, и только склонили колени, и через шуру идет слово, сын мой, вот дьявол стал твоего уха, и нашептывает тебе грязные мысли, выдает, что они твои, не верь ему. И все. И она до сегодняшнего дня не знала. Она просто высказала, кто это, какой там сын был, там много было. Но оно было так. Потом он подошел в следующий раз, а я просто улыбаюсь тогда уже. И все, и перестал. А так идет это наводнение, и все. Вы поняли, о чем я говорю? Он таким образом смущает нас, разбивает веру. И просто иногда, иногда полезно что-то и пройти, чтобы на своем опыте узнать, как это происходит. После подошел, не обращаешь внимания, и он не такой же дурак, чтобы делать дело, которое успеха не достигает. Он будет искать другой метод. Но уже в этом месте никаких вопросов, никаких проблем. В те дни Петр встал посреди учеников и сказал, было же собрание человек около 120, смотрите, сколько было. Все-таки это было немало. Не только 12, но в 10 раз больше. Надлежал мужи-братья. Надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Вот насколько надо было знать Писание, чтобы в этих псалмах Давида выловить пророчество об Иуде. А? Но смотрите, как действительно же общение со Христом, как он глубоко мог понимать. Рыбак. Но этот рыбак, наверное, был Божий министр. В глазах людей был рыбак. А у Бога был один из 12, которые впереди были. Поэтому здесь не всегда вот духовное образование зависит от нашего общего образования. Далеко не всегда. Именно вот глубины Слова Божия, они открываются не за счет образования нашего, что мы хорошо читаем и хорошо считаем. Здесь нужен Дух Святой. И без Него вот таких пророчеств их не найдешь. Оказывается, и об этом было написано. Давид говорил. Вы думаете, он знал, о чем говорит Давид в то время? Его многие псалмы, они были вызваны его переживаниями. И что за эти переживания? Дух Святой использовал, чтобы изречь пророчество. Вы тоже часто, бывало так, рассказывали свои переживания, а для кого-то было откровение, правда? Наверное. Если Бог вам открыл, ну так вот, как Бог открывает, наверное, засомневались бы. А когда вы просто высказались, да подвели итог, да показали выход, то для человека это было такое уже откровение большое, а в самом деле это были просто ваши переживания. Вот Бог так часто пользуется людьми. Может быть, в силу их потенциала духовного, может быть, по другим причинам, но Бог таким образом готовит людей, чтобы они могли кому-то помочь. Потому что когда сам перешел, имеешь опыт. А куда сам не перешел, вы знаете, это что-то недоделанное. Это что-то несовершенное немножко. А говорят, помните, говорят, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата. Вот и говорят, сучки в другом глазе замечаешь, а бревно в своем не видишь. Это же прямая совместимость с сегодняшним, что мы сегодня говорим. Говорит, если ты в своем глазе бревно даже не заметил, не говоря о том, что вынял, то как ты можешь кому-то посоветовать, дай помогу бревно вынять? Ты просто не умеешь это делать. Ты не умеешь видеть. А вот когда ты сам заметил и вынул, то ты знаешь, как это делать надо. То есть на своем опыте ты имеешь и познание более глубокое, чем просто теоретическое. Когда-то один брат сказал, приехал один брат, один с института, а другой просто практик. Но я спрашиваю у этого брата, это было в Москве, почему ты, говорю, ему не дал, а этому дал? Это, говорит, теоретика, это практик. Тот, говорит, знает теорию и не всегда знает, как это происходит. А этот, говорит, все, так сказать, на себе перенес и знает детали вообще, потому я ему и дал. Может быть, со временем, это значит, ученый человек с институтом, человеческим я имею в виду, может быть, будет большим практиком, чем тот был. Но на сегодняшний момент, ну, говорит, теорию мы все знаем, что где-то там, где было, а вот что было в жизни вчера, вот это нам интересно, потому что это наше. Это наша жизнь. Это та реальность, с которой мы столкнулись вчера, позавчера. И это присуще нам сегодня, нам именно. Не там, где-то кому-то. В таком-то царстве, в 39-м государстве. Там кто-то был. Поэтому это очень важно. Все-таки практическая сторона духовной жизни, она имеет очень большое значение. И ее не компенсируешь никакими общеобразовательными программами и институтами. Я совсем не говорю, что не надо учиться, вы поймите только меня правильно. Но все должно соответствовать одно другому, гармонично быть. Иначе это будет, но не полноценно, не квалифицированная работа. Всегда в процессе практики уточняются кое-какие детали. О чем не всегда можно знать чисто теоретически, просто читаючи. Еще раз прочитаю 16 стих. Было же собрание человек около 120. Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида и Иуде, бывшим вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричащен к нам и получил жребий служения сего. Смотрите, я опять повторяю старые мысли. Бог наперед знал, но никакой разницы не делал. У него в планах было, чтобы Иуда был апостолом. А то, что он видел наперед, что дьявол его жизнь искалечит и погубит, станет предателем, он как бы на это не обращал внимания. Он дал возможность Иуде жить вместе, очищаться, освящаться, пользоваться его благами для спасения души. Но он не воспользовался. Вот была его причина. Вот была его причина. Что он погиб. А в самом деле он был приготовлен не к погибели, а к весьма высокому служению, к апостольскому служению. Он был сопричащен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедной мздою, и когда не зрынулся, расщелось чрево его и выпали все внутренности его. То есть веровка оборвалась. Это конкретное указание на это. Даже веровка не удержала. И просто когда упал, то он просто разбился, внутренность выпали даже. Даже вот эта смерть не была, ну, похожа на смерть самоубийц, которые вешались. Вот это записано. Такая была у него кончина. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима. Так что земля та, на отечественном их наречии, названа Акелдама, то есть землею крови. Вы помните, священники сказали, нам не позволительно положить эти деньги в церковную сокровищ. Это цена крови. И купили землю горшечник для погребения странников. И назвали это земля крови, Акелдама. Действительно, она была куплена за деньги, за которым было заплачено за кровь Иисуса, за его жизнь. В книге же Псалмов написано, да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой. Если будем читать этот псалом дальше, то там написано, да будут дети его сиротами, да будет жена его вдовою, да скитается они за куском хлеба. Это то же самое, я просто цитирую тот псалом дальше. То есть, вот этот поступок Иуды, он положил свою печать и на его будущее поколение. Поэтому, когда родители живут не так, как должно, то они не просто калечат сами свою жизнь, они неприятные последствия приобретают для своего поколения. Поэтому просто Слово Божие предупреждает на основании вот этого Писания, что наша жизнь не только наша. Во-первых, она еще и Богом контролируется, и окажет влияние на будущее потомство. И когда будете читать Писание, вы найдете во многих местах, когда цари делали беззаконие, то позже они уходили, а дети терпели. Потому что если в духовном смысле слова, а Бог прощает грехи, и независимо от того, что делали родители, Бог дает спасение, то с физической стороны не всегда это бывает так. Я просто перескажу, когда был в Америке, ну, как пример. Значит, был такой брат, украинец фамилии, он был с Нарвы. Я просто, когда был в Москве, его сын сочитывал, поэтому я с ним познакомился там. А потом неожиданно заехали в одну церковь, смотрю, украинец там, он уже выехал там. Ну, конечно, он меня узнал, я его узнал. Но потом, когда стали беседовать, не помню, откуда мы начали эту беседу, молимся. Вот, что в следующий раз пришли, не скажу. Встаем, молимся.